проекта нового уложения для положения на сие закона. Но Екатерина написала на это: «Которой комиссии и о том положение сделать, что с такими чинить, кои суровость против человека употребляют?» По известиям о дурном обращении со своими крепостными генерал-майорше Храповицкой, сенат получил именной указ определить опекуна, который бы, отобрав от кого надлежит о ее доходах сведения, принял дом ее в свое содержание и определил людям ее такое пропитание и одежду, которых бы без излишества довольно было, а достальное отдавать ей на содержание, и чтоб он и люди в случае их преступления наказанием зависели от него, сохраняя притом должное от них ей почтение и повиновение». Кроме приведенных случаев дурного обращения с крепостными людьми, истязаний и смертоубийств, крепостные отношения, составляя главный интерес землевладельцев, увлекали их в другого рода преступления. Кроме того, крепостные люди являются удобными, послушными орудиями преступлений. Сенат приговорил к наказанию кнутом и ссылке на поселение в Сибирь жену прапорщика Федосью Чигадареву за подговор ею к побегу дворовой девицы жены лейтенанта Тормасова и за прочие непорядки. Екатерина написала на докладе: «Вместо телесного наказания содержать ее 2 недели на хлебе и воде, а потом, лиша дворянства, послать в Сибирь». Подобному наказанию по решению императрицы была подвергнута дворянка Ингельдеева за то, что продала беглого, переменив ему имя. Сенат приговорил к смертной казни отставного подпоручика Карпова за то, что он с людьми своими приходил на Соцкого из однодворцев Кутепова, ранил его сам из ружья и бил дубинами, отчего Кутепов через сутки умер. Екатерина переменила этот приговор так: лишить дворянства и чинов и, поставя под виселицу, заклеймить лоб словом «разбойник» и потом сослать вечно в работу. Сенат приговорил к кнуту и ссылке в Нерчинск отставного сержанта князя Ивана Мещерского за сочинение для проезда подложного письма и за кражу у разных людей пожитков. Екатерина переменила: лиша дворянства, сослать в Сибирь. То же наказание определила императрица дворянам Сущеву и девице Чертановой за содержание ими в домах своих разбойников и краденных пожитков, лишение дворянства и чинов, заклеймение под виселицу буквою «У» убийца и вечную работу на нерчинских заводах императрица определила отставному капитану Отняеву за то, что он людям своим позволил убить до смерти свою жену. Отставной поручик Лесков убил беглого человека, жена его и свояченица Родичева знали об этом и не донесли. Императрица написала решение: Лескова, лишив чинов и дворянства, заклеймить под виселицу буквой «У» и сослать в нерчинские заводы в работу, жену освободить, Родичеву заключить на покаяние в тюрьму. По решениям императрицы содержано 2 недели на хлебе и на воде и сослано в Сибирь прапорщица Васильева за подговор к краже и побегу чужой крепостной девушки. Лишен дворянства, чина и сослан в Сибирь прапорщик Ильин за держание в доме своем разбойников и за взятие от них себе пожитков. Посажена на 4 недели на хлеб и воду, лишена дворянства и сослана в Сибирь капитанша Мауринова за подговор людей своих, чтоб они первого мужа ее, поручика Япончина, спящего, задушили подушкою, что они и сделали. лишен чина и сослан в ссылку прапорщик Симбирский за битье пономаря, который через два дня умер. Лишен дворянства, чинов и сослан в Сибирь полковник Рачинский за убийство. Посажена на 4 недели на хлеб и воду, лишена мужней и отцовской фамилии, заклеймена буквою «У» и сослана в Сибирь жена отставного прапорщика Авдулова за убийство мужа. Дочь ее, соумышленница матери, держана 2 недели на хлебе и воде и сослана в Сибирь. Одинакому с Авдуловой наказанию за убийство мужа подверглась подпоручица Симонова. Лишены дворянства и сосланы в Сибирь гвардии сержант Ворохеев за заложенное в банк чужое имение и склонение чужого дворового человека к воровству. Гвардии капрал Юрьев за ложно проданного чужого дворового человека. Поручик Тяпкин за продажу беглых, прапорщик Стаханов за подложную продажу чужого человека в рекруты. А прапорщице Скрипицыной, продавшей беглого чужого человека, императрица написала: «Посадить на 2 недели на хлеб и на воду, и если муж взять ее к себе не пожелает, сослать в Сибирь, лиша дворянства». Помещик Култашев лишен дворянства, заклеймен и сослан в каторжную работу вечно за убийство 2 родных братьев. Жена его, бывшая виновницей ссоры, окончившейся убийством, сослана в женский монастырь в работу. Сын их, подпоручик Прохор, который, хотя и отговаривал отца и мать от злого предприятия, однако принужден был сделать невольное послушание, лишен чина и записан в солдаты до выслуги. Лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, положен на плаху, заклеймен и сослан вечно в работу отставной капитан Турбин за убийство крепостной своей девушки, сослан в монастырь на покаяние отставной